Глава 31. Противоядие. Обещание Христа. «Труднее узнать яд, нежели врага», считал Марк Фабий Квинтилиан, автор самого полного учебника римского ораторского искусства. Ему вторил грек Диоскорид, величайший врач и фармаколог Римской империи начала нашей эры. «Предохраниться от яда трудно, так как его незаметно дают. Делают это так, что ошибаются даже знающие. Горечь они снимают, прибавляя сладкое. Скверный запах устраняют, добавляя пахучие вещества. Смешивают яд с лекарством, которое, как они знают, дают больному. Прибавляют его в питье, пиво, вино, суп, мед, чечевичные блюда, во все, что съедобно. Эту озабоченность римского общества распространением ядов прочувствовал принцепс Троян, сказавший: «Я хочу быть таким императором, которого бы я сам себе желал, если бы был подданным». Он под страхом наказания запретил разводить в садах аконит, так называемый волчий корень, ибо сок этого растения применялся для убийств и самоубийств. Рескрипт Антония Пия пошел еще дальше. «Убийство ядом – более тяжкое преступление, чем уничтожение мечом. А во время царствования Септимия Севера было постановлено, если отравлением занимался человек из народа, отправить его на работу в рудники, если знатное лицо – подвергнуть его заключению, даже если при этом никому не успели нанести вреда. Когда же отравление заканчивалось смертью, такая же участь ожидала и того, кто дал погибшему яд. И что толку? Подобные проскрипции ранее принимали и Сулла, и Цезарь. Этот закон не помешал сыну Трояна, Марку Аврелию Антонину по прозвищу Каракалла, правившему на протяжении 6 лет, прослыть не только знатоком ядов, но и жестоким отравителем. Веспасиан, Тит, Домициан, Адриан – в разной степени царствие каждого из императоров проходило под знаком ядов. Под их воздействием завершились и жизни некоторых из кесарей. Марка Аврелия, Коммода. Заметки на полях. О Коммоде. После его смерти этого императора, последнего из Антонинов, объявили врагом богов и людей. Он и в самом деле был маньяком неограниченной власти и с необъяснимой разумными доводами ожесточенностью зачищал властное пространство вокруг себя, уничтожая разными способами, в том числе и с помощью яда, представителей правящего класса. В истории от Марка Аврелия, грека из Сирии Геродиана, жившего примерно во II и III веках нашей эры, рассказывается, что окружение Коммода, узнавшее о готовящейся им очередной чистке, решило его отравить. Яд подать императору должна была Марция, его любимая наложница, дочь Марка Аврелия Сабиниана, который был вольноотпущенником императора Луция Вера. Поэтому Марция не могла быть женой Коммода, законной императрицей, ведь отец ее был рабом. Марция была женщиной не только красивой, но и информированной и хитрой. Она знала, что Коммод готовит ее казнь. Дело в том, что в конце 192 года нашей эры император решил отметить Новый год 1 января в полном вооружении в казарме гладиаторов. Марция пыталась уговорить его этого не делать, дабы не оскорблять гордости римлян в этот священный день. «Она пала пред ним на колено, — говорит Геродиан, — умоляла его со слезами на глазах не бесчестить таким поступком свое царское достоинство, не вверять своей жизни толпе бродяг, не знавших никакой узды. Но вспыльчивый и сумасбродный Коммод настоял на своем, более того, решил жестоко отомстить Марции за ее благоразумие. На второй день Нового года наметил казнь императорской фаворитки и ее близких. Тогда Марция, которой донесли об этом, решила незамедлительно действовать и возглавила заговор против тирана, успевшего настроить против себя всю римскую элиту. Красавица-наложница сама взялась за исполнение народного приговора и вызвалась отравить Коммода после принятой им горячей ванны. Она знала, что император привык к тому, что именно она подавала ему освежающее питье. Расчет был верным. Купание в горячей воде, Коммод это любил, вызывает сильную жажду, а значит, это идеальный момент для отравлений. Как и планировалось заговорщиками, император залпом выпил поданный ему Марцией напиток и погрузился в оцепенение, словно уснул. Это не было запланировано. Неожиданно пришел в себя и потребовал еды. Жадно ел, а после трапезы его вывернуло наизнанку. Не помогло заговорщикам и то, что Марция пыталась отравить Коммода поданной ему говядиной. Тоже неудачно. Историк Геродиан, любящий больше красивые детали, нежели голые факты, сообщает, что у Коммода, как и у многих других императоров, начиная с первого века нашей эры, была привычка принимать перед любой едой противоядие, на всякий случай. Впрочем, многие римские летописцы, скажем, Секст Аврелий Виктор, считали, что действие яда затормаживается большим количеством съеденного. Так или иначе, но Коммод, всем на удивление и страх, остался в живых. И оставалось только добить его более простым и практичным способом, чем яд. Заговорщики вызвали на помощь атлета Нарцисса, который успешно покончил с Коммодом, задушив его. Это произошло 31 декабря 192 года, ровно накануне Нового года. Сбылся сон матери будущего императора. Когда она вынашивала Коммода в своей утробе, ей приснилось, будто у нее родится гадкая ядовитая змея. Отравления и в самом деле были излюбленным инструментом Коммода для зачистки власти. Патриции столь брезгливо относились к своему императору-отравителю, что после его смерти приняли специальное сенатское постановление, по которому решили к телу серийного убийцы не прикасаться. Было предписано выбросить труп Коммода в Тибр, зацепив его специальным крюком. А Каракалла вообще первым организовал настоящий бизнес на ядах. После его смерти, естественно, насильственной, во дворце было найдено множество ядов, которые император получал из Азии. Порой в дар, а порой и платя за них из казны немалые деньги. Каракалла не только содержал колдунов и приобретал яды, но и выгодно перепродавал их в римские провинции. Власти распространяли слухи об угрозах массовых отравлений, чтобы получить повод для политических репрессий. Тем более, что появился идеальный объект для испытания отрав, отработки их эффективности – христиане. Например, Домициан за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа не только сослал на пустынный остров Патмос Иоанна, единственного из апостолов, который был еще жив в то время, но и придумал для римлян новое развлечение. Испытанию отравленным кубком император, не уступавший в своей ядовитой изобретательности Калигуле и Нерону, подвергал каждого, кто выражал сомнения в римских богах. Приказавший называть себя господином и богом, Домициан стремился доказать таким образом, что бог христианский слабее яда. Это неравное состязание дало тему для известного библейского сюжета. За исповедание пламенной веры в Иисуса Христа апостол Иоанн, будущий богослов, был приговорен к смерти. Однако, выпив в Риме предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался жив. Противоядием стало обещание Христа. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Евангелие от Марка, глава 16, стих 18. Не случайно Иоанна Богослова нередко изображают на иконах с сосудом в руках, из которого исходит яд в виде змейки. Не отсюда ли пошла эмблема-символ врачей и фармацевтов? Та самая, которая у юмористов многих стран прозвана «теща ест мороженое». В Библии много раз упоминаются различные яды. В книге книг их называют «желчь», «горечь», «полынь». Книга пророка Иеремии, глава 8, стих 14. «Что мы сидим? собирайтесь, пойдем в укрепленный город и там погибнем. Ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили перед Господом». Книга Иова, глава 20, стих 16. «Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидны». Книга пророка Амоса, глава 6, стих 12. «Вы, между тем, суд превращаете в яд, и плод правды в горечь». Отрава упоминается и в Апокалипсисе. Помните, когда третий ангел вострубил? «И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. А пятый ангел насылает на землю саранчу, и не обычную, а с ядом. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». О массовом отравлении повествуется и в книге «Чисел», когда Господь посылает евреям, странствующим во второй раз по пустыне, стаю ядовитых перепелок из-за моря. Книга «Чисел», глава 11, стих 13. И в четвертой книге «Царств», глава 4, стихи с 38 по 41, где пророк Елисей показывает свои знания трав ядовитых и лечебных. «Дряхлеет некогда могучий Рим. На рубежах его вырастают новые нации и новые герои. Однако на восточной оконечности Европы появляется огромная страна, где латинские традиции получают достойное продолжение. И в том, что касается ядов. Византия – имя ее».